И пусть мне порой жалко отдавать сильнейшие артефакты в руки какой-нибудь травницы, это лучше, чем они будут попадать во дворец, где сейчас... А, да ладно, не о том речь. Он устало махнул рукой. «Кто-нибудь пытался у вас перекупить украшения?» — встрял я. «Украшения? О, нет, молодой человек. Те маги хотели, чтобы я сам работал на них. Без ложной скромности скажу, во всем королевстве не найдется человека, который так хорошо бы знал и чувствовал силу артефактов, как ваш покорный слуга. Но мне не по нраву такое. Так что оставили мне только мою маленькую лавку. Но я не жалею. Да и стар я для игр богачей». Алисия только раздраженно выдохнула. Я подозревал, что ее злость направлена вовсе не на старичка. У принцессы всегда было обостренное чувство справедливости, и теперь она рвала и метала. В чем я смог убедиться, только мы вышли за дверь лавки на улицу. «Кирилл, ты просто представь! Мистер Кроули отказался быть ищейкой артефактов для одного из толстосумов столицы. Не удивлюсь, если одного из приближенных к королевскому двору. И ему за это перекрыли въезд в столицу. И теперь, когда он не может поставлять во дворец артефакты, он вынужден продавать их за гроши». «Зато честно», — вставил я. «Ах, Кирилл, самое паршивое, я чувствую, что это я виновата. Я никогда не видела столь сильного артефактора. И что, после стольких лет службы на благо своей страны, эта страна его выкидывает, словно мусор, обрекая жить в нищете. Он даже служанку нанять не может, чтобы убирать пыль и грязь в лавке». Алисия сердито тряхнула головой и осмотрелась. А я невольно залюбовался ей. Вот эта девушка! Глаза метали молнии, щеки раскраснелись. Она терпеть не могла несправедливости и готова была на все ради своего народа. Пусть что угодно она сама говорит о том, что не годится в принцессы и правители страны. Да, она бесполезна на арене дворцовых интриг, зато ее искренне интересует судьба своего народа. И не всего в частности, а каждого по отдельности. А это огромная разница. Зато ты теперь его знаешь. Не думаю, что он мог бы найти более сильного защитника своих интересов, чем он нашел в тебе. Так что я за дедушку рад. Ты ведь не забудешь о нем? «Не забуду», — принцесса покачала головой и слабо улыбнулась. «Пойдем ближе к площади», — предложил я ей, подавая руку. Краем глаза заметил наше сопровождение, пристроившееся неподалеку. «Сейчас там собирается народ, а я вырос в таком обществе, где, если видят очередь, идут туда, потому что нам тоже надо». Алисия засмеялась. «Думаешь, там будет что-то интересное?» «В это время года, возможно, выступление бродячих артистов сможем застать». «Вот и проверим». И мы двинулись по оживленной улице города. «Погоди!» Алисия повернулась ко мне и вставила в карман на груди старинного сюртука только что купленный цветок. На секунду она задержала его в руке, прикрыв глаза, а потом прикрепила его. У цветка была небольшая булавка, приделана на обратной стороне, так что сел крепко. Я почувствовал еле уловимое тепло, исходящее от украшения. «Что это?» — поинтересовался с улыбкой. «Ты даришь мне цветы?» «Просто не снимай», — вернула она мне улыбку. «Не расскажешь?» Девушка покачала головой и немного несмело протянула руку, положила ее на сгиб моего локтя. Я постарался принять серьезный вид и не расплыться в идиотской улыбке, что рядом с Алисией было сделать крайне сложно, и повел ее к центральной площади. Но чем ближе подходили, тем менее нормальным становился гул голосов на площади. Люди перешептывались, переговаривались. Как всегда бывает при большом скоплении народа из-за какого-то события, кто-то веселился и выкрикивал непонятные лозунги, кто-то ругался. Несколько женщин тихо плакали, но большая часть осуждающе качала головой. Ну вот и нашего слуха достигли отголоски происходящего. «Какие из них рабы? Они же дети. Во дворце совсем там спятили, что ли?» «Далеко не все из них дети. И это всего лишь оборотни. Ты думаешь, кто-то стал бы пленить их просто так? Они все преступники, либо должники, что, впрочем, одно и то же». «А как же дети? Они тоже, по-твоему, преступники?» «Да кто их знает?» Дальше Алисия не слушала. Она сорвалась с места и рванула в толпу. Я ринулся за ней и еле поспевал, стараясь не упустить из виду стройную фигурку в платье цвета изумруда. Побежали ли за нами кентавры, не знаю. В такой толпе они могли нас и не найти. Мне самому приходилось расталкивать окружающих, чтобы не отстать от девушки. А в принцессу словно бес вселился. Она на огромной скорости неслась сквозь массу людей, просачиваясь в небольшие людские бреши. Наконец мы вылетели в центр представления. Я успел заметить несколько рядов грязных, неотесанных людей-оборотней, закованных на шее цепями. Оценил окружающую стражу по количеству, не меньше стандартного взвода. Рабов вели куда-то вглубь города, явно специально выставив на всеобщее обозрение и проведя сквозь площадь. В последний момент я ухватил принцессу за подол платья и перехватил за руку, взволнованно шепча на ухо. «Алисия, постой! Ты не можешь выдать себя сейчас! Погоди, мы придумаем что-нибудь!» Но Алисия не слушала. В обычно спокойных фиалковых глазах сейчас бушевало настоящее пламя. Она свирепо оглядела развернувшееся представление и, резко вырвав свою руку из моего захвата, смело шагнула к воинам. «Всем остановиться! Это приказ ее высочества, принцессы-регента Алисии Астарской!» В подтверждение своих слов, усиленных магией и разнесшихся по площади словно раскат грома, она резко сдернула со своей шеи старинное ожерелье с ярко-голубым камнем и, сжав его, подняла над головой. Камень в руках девушки покрылся трещинами, а потом с громким хлопком осыпался крупинками стекла, приобрел темно-синий оттенок и засиял ослепительным светом. На площади мгновенно воцарилась полная тишина. Алисия смотрела на вооруженных воинов, которые могли бы раздавить малышку одним лишь движением рук, и не дрогнувшим голосом приказала: «На колени!» Воины попытались было сопротивляться, но камень еще раз вспыхнул и заставил весь отряд упасть на колени. Они явно не были готовы к такому повороту событий и удивленно между собой переглядывались. Зато народ на площади резко изменил настроение. Послышались дружественные выкрики, хлопки и гомон радостных голосов. То тут, то там слышалось: «Принцесса! Принцесса Алисия! Она жива! Слава богу! Астарские вернулись!» Люди обменивались радостными улыбками, в то время как камень в руках девушки медленно гас, и вместе с ним ослабевало влияние на воинов. Они медленно поднимались, и я почел за лучшее подойти к Алисии почти вплотную, готовый в любой момент перекинуть ее себе за спину. Наконец камень приобрел былую форму. Алисия аккуратно надела его обратно на шею и требовательно уставилась на начальника стражи, который уже стоял. Он был высок, толст и противен. Рожа круглая, лоснящаяся, глазки поросячьи. Такой зажаренную курочку родину продаст, не задумываясь. «Я жду от вас объяснений. Что означает это шествие? Как эти люди могли стать рабами?» На широком лице вояки появилась наглая улыбка. «Ваше высочество, это правда вы? Никогда не думал, что смогу встретить вас, да еще в таком захолустье. До нас дошли сведения, что вы сложили свои полномочия и сбежали со своим младшим братом. Где вы были?» В толпе раздались возмущенные голоса, а стражник улыбнулся, обрадованный произведенным эффектом. Но Алисии не было никакого дела до его минуты славы. «Сложила обязанности? Вот как? А магия Лемии так не считает. Иначе ты бы не валялся минуту назад у меня в ногах!» Стражник позеленел от ярости и сжал кулаки. А Алисия продолжила. «Где я была, не твоего ума дело, плебей. И я велю казнить любого, кто станет распускать грязные сплетни о моем брате, короле Лемии Фредерике VI. Ты не ответил на мой вопрос. Разве вы не знаете, что рабство в нашей стране под запретом?» С минуту стражник оценивающе смотрел на Алисию, потом на меня. Я бы поклялся, что он просчитывает, на какой стороне ему играть выгодней. И потому, как изогнулась линия его рта, я понял, что он выбрал вовсе не нашу сторону. «Ваше высочество, тогда почему же вы здесь, а не во дворце? Сейчас забота о королевстве и всех живущих в нем легла на другие плечи. И эти рабы...» — он махнул рукой в сторону закованных. Я тоже туда мельком глянул, но сразу отвел взгляд, потому что среди заключенных мелькнул знакомый лисий хвост. «Просто скот, который по собственной вине или же собственной глупости оказался в кандалах. И он пригодится новым правителям. Вам не стоит о них беспокоиться. Освободи их! Немедленно!» — перебила его принцесса. В толпе одобрительно зашумели, а стражник прищурился. «Ваше высочество, а вы знаете, что вас ищут? Вы давно нужны во дворце, и моя прямая обязанность вас туда проводить». Звучало, как прямая угроза. Я оглядел противников. Не меньше 50. Плохо. Стражник сделал шаг на сближение с девушкой, а толпа, затаив дыхание, перестала шевелиться. Я поморщился. Возможно, в этой массе есть сочувствующие и поддерживающие нас люди, но когда человек в толпе, он ведет себя, как вся толпа. «Я никуда с вами не пойду!» Алисия не сдвинулась ни на сантиметр, хотя не могла не понимать, что наши шансы ничтожны. «И вы прямо сейчас отпустите этих людей!» Краем глаза я увидел, что Кыс уже расстегнул добрую половину кандалов. «Быстрый парнишка! Вот же, воришка мохнатый, где только ключ раздобыл!» Как ни пытался оборотень делать все незаметно, по радостным и то и дело вспыхивающим глазам заключенных я сразу определил количество уже освобожденных. Нам повезло, что стражники во все глаза смотрели на принцессу, на ту, которую клялись защищать, а сейчас предавали. Первым бросил в принцессу магическую сеть один из незаметных пареньков. Подозреваю, его перед этим ткнул в бок один из его трусоватых начальников, боясь ударить по коронованной особе самостоятельно. Я тут же вышел вперед, заслоняя девушку, и, не глядя, поднял меч. Сеть не долетела до нас несколько сантиметров и осыпалась в прах. Так же участь постигла магический кнут и что-то вроде лассо. Я понимал, что мы просто тянем время, и пока стража соображала, что к чему, усиленно решал, как поступить. «У него защитная магия!» — начали перешептываться воины. «Хватит!» — грубо оборвал их главарь. «Нам приказано доставить принцессу, если мы ее найдем, живой или мертвой. Уберите его!» Сети и веревки кончились, и в меня полетели боевые заклинания. Площадь озарилась вспышками магии, удары не долетали до меня, но в этой кутерьме не было возможности ничего рассмотреть. В толпе началась паника и давка. Люди спешили убраться подальше от стражников. Позади нас выросли фигуры кентавров. Всех 9. Грайден кивнул мне. Так вот, где были двое наших охранников. Я кинул взгляд на Алисию. «Поджарим их?» — весело уточнил у нее. Она улыбнулась и кивнула. «Только подстрахуйся», — попросил я. Я выбрал самый безобидный, на мой взгляд, магический снаряд и немного пригнулся, позволяя ему пролететь у меня за спиной прямо до девушки. Алисия вняла моей просьбе и создала вокруг себя защитный купол. Но еще не долетев до него, снаряд сделал то, что я от него не ожидал. С оглушительным грохотом взорвался. Я инстинктивно пригнулся к земле, закрывая руками девушку, и прямо у своих ног обнаружил рыжего кота. «Ты-то мне и нужен!» Радостно схватил его за шкирку и быстро зашептал в мохнатое ухо. Затем отпустил и выпрямился. Да, досталось солдатам, мама, не горюй. Они, постановая, поднимались на ноги и с удивлением рассматривали себя. Кентавры просветили нас еще перед поездкой, что после взрыва, вызванного атакой на защищаемый объект стража, нападающий на время лишается магических способностей. Всех. А вот для них это стало сюрпризом. О чем я им и сообщил. «Сюрприз!» «Знаю, не сдержался. Поганая натура пожелала съязвить. Я понимал, что выстоять в рукопашную у нас мало шансов, поэтому нервишки сдавали». «Страж!» — ошеломленно выдохнул начальник конвоя. «Страж!» — восторженно подхватила толпа. «Сдавайтесь!» — миролюбиво предложил я. Со стороны одной из улиц показался еще один взвод солдат. «Черт!» Увидев подкрепление, здоровяк расплылся в улыбке. «То же самое хотел предложить вам. Алисия, может, вам лучше сдаться? Тогда мы пощадим ваших людей». Он кивнул на меня и на кучку кентавров позади нас. «Так ведь всем будет лучше». Алисия покраснела от негодования, услышав из уст солдата фамильярное обращение. «Если вы не хотите освобождать узников, то я не буду вести с вами переговоры». «Тогда вы решили свою судьбу», притворно-печально проговорил уродец и дал команду своим людям, а также только что подошедшим. «Взять их. Магию не применять. Среди них страж. Использовать только оружие. В живых не оставлять никого, кроме Астарской. Ее будут рады видеть во дворце». Не дожидаясь нападения, первыми ринулись в атаку кентавры. Они обогнули нас с Алисией и просто нырнули в самую гущу воинов. Народ на площади, который не сбежал, вытягивал шеи, стараясь увидеть, чем дело кончится. У многих на лице была написана решимость нам помочь, но что-то мешало, и я знал, что это. Я прошептал пару слов Алисии и сделал знак Кысу. А потом взял с земли камень и кинул его в ближайшего воина. «Бей их!» Со стороны толпы полетел в ровные ряды солдат другой камень, и звонкий подростковый голос завопил. «Вперед! За короля! За принцессу! За Астарских!» Народ зашевелился, закричал, и в воздух взметнулось не меньше дюжины камней. «Бей их! За Астарских! За короля! Получайте, отродье! Дави их!» Но громче всех вопил Кыс. «Так их! Дави! Дави! Подавитесь! Проваливайте!» Людская масса понеслась на противников, давя их, кидаясь камнями и даже используя рукопашную. Вот что значит сила толпы. Только толчок дай. В этот момент, как по волшебству, произошли две вещи. Первое. Ровные ряды рабов практически одновременно избавились от расстегнутых ошейников и несдерживаемые магией воинов, потому что у тех сейчас ее просто не было, обернувшись кто в кого, напали на свой конвой. Послышался визг, ругань, рычание и крики боли. А второе. С задней части, откуда пришли стражники, появилось не меньше 10 топтунов. Шарики задумчиво покачивались на своих ножках, а потом, с силой оттолкнувшись от земли, начали запрыгивать на ближайших воинов со спины. Они опрокидывали размахивающих мечами мужчин, сбивали с ног, сеяли панику. Алисия мельком улыбнулась мне и кивнула, мол, все под контролем.